Глава 24. Я опустил взгляд на грубоватую ладонь Минаева, потом посмотрел ему в глаза. «Мы с вами разве знакомы?» — спросил я с подозрением. «В смысле?» — не понял Минаев. «Я не говорил вам своего имени». «А!» — он улыбнулся, показав немного обломанный передний зуб. «Мне рассказал про вас знакомый, что посоветовал вашу фирму. Сказал, что много слышал о вас». «Надо же!» — ответил я. «Даже так?» «Ну да», — растерянно выдал Минаев. «Извините», — сказал я. «Мы работаем только по Армавиру». Минаев нахмурил брови. «Ну до Новокубанска тут ехать-то 10 минут. Он же совсем близко. Почти Армавир». «Мы работаем только по Армавиру», — повторил я. Минаев поджал губы, покивал. «Ну, хорошо», — сказал он как-то мрачно. «Ничего страшного, как скажете». «До свидания», — указал я взглядом на дверь. «Да», — проговорил он немного изменившимся низковатым голосом. «Надеюсь, до скорого. Может быть, еще передумаете». Минаев собрался выйти из конторы, а я подумал о том, что же это за человек. Слишком уж вся эта история со знакомым показалась мне подозрительной. Не скрою, что сарафанка, конечно же, могла сработать. Ко мне вполне мог обратиться клиент, узнавший про оборону от знакомых. Но рожа этого Минаева слишком уж мне не нравилась. Он лгал, притворяясь простаком, но я уже не раз видел похожих на него людей. От них разит насилием и опасностью, и чаще всего такие встречались среди братков. Поэтому от греха подальше я решил отказать. Внезапно дверь распахнулась перед лицом Минаева, на пороге стоял Сом. Оба мужика застыли друг перед другом от неожиданности. «Разрешите?» — хрипловато спросил Минаев. Не ответив, Сом пропустил его, и тот вышел наружу. Обернувшись, бандит закрыл за ним дверь. «А это что еще за хмырь?» — спросил Сом. «Рожь такая, что прям под ложечкой сосет». «Он тоже показался тебе странным?» — спросил я. «Был у меня один знакомый киллер», — начал Сом. «Глаза у него были какие-то звериные, будто он уже давно все человеческое растерял. Вот этот будто бы такой же». «Мне он тоже не понравился», — сказал я. «А что он хотел?» «Нанять меня. Предлагал охранять какой-то ресторан». «И как ты? Согласился?» «Нет». «Я бы тоже держался от такого подальше», — покосился Сом в окно, сквозь которое было видно, как Минаев садится в свою белую девятку. «Ты че приехал? Что хотел-то?» — спросил я. «Клим тебя зовет. Хочет с тобой на днях увидеться. Что-то ему от тебя нужно. А домашний ты не берешь. Сотовый у тебя вообще не работает. Менты, что ли, отжали?» «Разбился?» — пожал я плечами. «Серьезно?» — удивился Сом. «Как ты умудрился телефон проебать? Такой же сейчас хрен где купишь». «Да вот так», — пожал я плечами. «Сам знаешь, какая у меня жизнь». «Знаю», — покивал Сом, — «слышал, что к вам в оборону какой-то гадон залез, что другана твоего порезали». «Ну вот тогда телефон разбился», — улыбнулся я иронично. «Ну лады, бывает. Как твой дружбан? Сам-то как? Жить будем?» «Хорошо. Короче, ждет тебя Кулым. Просил по возможности заглянуть сегодня вечером, а если нет, так на днях». «Загляну», — проговорил я. «Возможно, даже как раз сегодня. Но у тебя как дела? Как там черемушкинские поживают?» «Дела идут», — хмыкнул Сом. «Пацаны из кирпичного рассосались. Так что кое-кто, кто под ними ходил, обратился к нам. Удачно ихнего главного с мухи грохнули». Сом рассмеялся, но под моим серьезным взглядом улыбка сошла с его лица. «О, ну да. Я слышал, что ты был где-то рядом в тот момент». «Но меня чуть не постреляли вместе с главным кирпичников». «Ну, не постреляли же!» — снова залыбался Сом. «Не постреляли. А чё Кулым хотел, говорил?» «Не», — покачал головой Сом. «Он мне не докладывает. Ну, кажется, что-то по твоему профессиональному, так сказать, профилю». «Да. Теперь улыбнулся уже я. Что, вы, ребята, со своими обязанностями не справляетесь уже? Кулым решил в охрану меня нанять?» «Справляемся пока, слава тебе, Господи!» — хохотнул Сом. «Сейчас в Армавире стал поспокойнее. Кирпичники все разбежались, все погиб. Доконали его месуховские. Теперь у армян там не разбери, их творится. Да и сами Мисуховские в последнее время как-то затихли. Что они там делают, хрен их знает. — Да ничего уже не делают. Загадочно улыбнулся я. — Это как ничего? — удивился Сом. — Да так. Не бери в голову, Сом. Не бери в голову. Минаев отъехал от конторы. Летова совсем недалеко. Он поставил машину на противоположной стороне улицы метров за 50 от входа. Сделал вид, что просто припарковался. Девятку он расположил задом к конторе и стал пристально наблюдать за выходом через зеркала заднего вида. А еще он судорожно соображал, что же ему делать дальше. Семен считал себя больше одним из кулаков Коростелева, и уж точно он никогда не занимался ничем похожим на слежку или оперативную работу. Такое занятие было для десантников в новинку. Только сейчас, после разговора с этим Летовым, он понял, что совершил ошибку, бросившись к нему совершенно неподготовленным. Надо было раскопать еще что-нибудь об этом странном человеке, которого, как догадался Семен, боевики пытались продать им. Правда, чечены думали, что он из МВД. Было ли это так, Семен не знал. Может, чеченцы просто ошиблись, а может, вся эта охранная деятельность — просто какое-то хитрое прикрытие. Хотя Семен склонялся к первому варианту. Однако он понимал наверняка это то, что Летов был как-то связан с теми, кто сдал ментам всю сделку. И он может многое знать о тех, кто участвовал и руководил той операцией. Летов стал единственной зацепкой для Семена, и упускать его было нельзя. Вот только как подобраться к нему поближе? Как взять и допросить? Для Минаева это был вопрос из вопросов. В зеркале отразилось, как незнакомец, посетивший Летова, выходит из конторы, как садится в свой черный БМВ, выезжает из стояночного кармана. «Это значит, какой-то твой дружок, да?» — прошептал себе под нос Минаев. «Ну, лады». Бэха развернулась и поехала в сторону города, как раз по тому направлению, куда носом стояла машина Семена. Он быстро пригнулся, сделав вид, что салон девятки пустой. Когда БМВ проехала мимо, Минаев завел двигатель и покатился вслед за черной машиной. Вечером в ресторане «Грааль», куда попросил приехать меня Сом, было довольно людно. Народ сидел за небольшими столиками, официанты носились туда-сюда, как угорелые. Спокойный гомон людских голосов, смешавшийся со звоном посуды и ненавязчивой музыкой, ярко контрастировал со звуками города, сопровождавшими меня на улице. Я поискал взглядом Кулыма, но не нашел авторитета в широком зале ресторана. Тогда я занял один из немногих свободных столиков, дождался официантку. «Здравствуйте». Подбежала невысокая фигуристая девушка в черной юбочке и белой рубашке. «Что будете заказывать?» «Здравствуйте. Марат Игоревич здесь?» «Кто?» — удивилась девушка. «Марат Игоревич Кулымов, владелец ресторана. Он просил меня зайти, но что-то я его тут не вижу». «Извините», — замялась девушка. «Подождите минутку. Я спрошу управляющую». Девушка, профессионально лавируя между столиками, быстро убежала прочь из зала. Ждать мне пришлось совсем недолго. Спустя минут пять я увидел Кулыма. Старый авторитет вошел в зал, поискал меня взглядом. Я поднял руку, и Кулым, пристукивая тросточкой, направился к моему столику, уселся напротив. Вслед за ним тут же прибежала официантка. — Ты голодный, Витя? — спросил Кулым, поздоровавшись. — Давай угощу тебя ужином. — Спасибо. — улыбнулся я сначала ему, потом официантке. — Мне что-нибудь мясного. «Шашлык, цыпленок табака, есть перепелки, запеченные целиком, мясная тарелка». Стала быстро перечислять девушка. «Мясную тарелку». «Первая?» «Без первого». Кулым заказал себе ухи из красной рыбы и шампур шашлыка. Спросил, не хочу ли я выпить. «За рулем», — улыбнулся я. «Плохо выглядишь», — сказал Кулым, когда официантка убежала. «Подрался». «Марина говорила, ты пропадал несколько дней». «Были дела», — сказал я, — «работа». «А у любой работы бывают издержки». «Что за работа?» — спросил авторитет. «Или это секрет?» «Не думаю, что вам нужно о ней знать», — пожал я плечами. «Хорошо», — понимающе кивнул старик. «У меня к тебе только одна просьба. Не оставляй Марину надолго одну. Она была очень напугана, когда ты исчез». «Конечно, Марина привычная ко всем этим, скажем так, неожиданностям. И даже взрыв в центре, когда Чёва погиб, перенесла нормально. Но тогда ты был с ней, а сейчас тебя не было. Я никогда не видел внучку настолько напуганной. Никогда, Витя. Она боялась за тебя». «Я не хочу говорить вам, где был», — — начал я, немного помолчав, — но у меня были обязательства. Обязательства, которые я исполнил, и, уверяю вас, их последствия положительным образом скажутся, в том числе и на жизни Марины, на ее безопасности. Кулым поджал свои старческие морщинистые губы, покивал. — Я верю тебе, Витя. Слишком много раз ты выручал нас из беды. Поэтому я поверю тебе и сейчас, но моя просьба остается в силе. Я не дам Марину никому в обиду. — Верю. Хорошо. Ну, а как ты сам? — Заживаю помаленьку. Совсем недолго мы поговорили о пустяках и каких-то незначительных последних новостях, потом принесли ужин. — Слушай, Витя, — начал Кулым, вылавливая из ухи большой кусок красной рыбы. — А ты слышал про Горелого? — Нет, — признался я. — Его взяли. Прямо сегодня днем. В ресторан сама пришли менты и скрутили Мисуховского прямо там. За что его арестовали, я не знаю. Таких новостей не было. Но сам факт показателен. Он где-то прошляпился. — Значит, взяли. Надо же. Наша с Тургулаевым операция уже дает свои плоды. Признаюсь, слышать эту новость было приятно. Мне даже почудилось, что можно спокойно вздохнуть. — Это хорошо, разве нет? — Меньше конкурентов, меньше врагов, — пожал плечами Кулым. — Но Мисуха не та банда, которая развалится без лидеров. Очень уж она организованная, очень сильная. Конечно, даже если Горелый не выйдет и его правду упекут, Мисуха продолжит существовать. Возможно, Горелый даже сможет рулить ей из тюрьмы. Но это будет уже не та Мисуха, что при его личном участии. Хорошо ли это для нас, я не знаю. Время покажет. Против Кулымова мнения я был убежден, что посадка Горелого отразится на мне и обороне самым благоприятным образом. Все же мой с ним конфликт основывался только на личной неприязни Горелого ко мне. А сейчас ему будет 100% не до меня. Время покажет, согласился я. Так а зачем вы меня позвали? Что хотели? «Давай поужинаем и перейдем к деловому разговору», — начал Кулым, вылавливая новый кусок. «Давайте, я не против». Кулым заказал себе графин армянского коньяка, а я ограничился минеральной водой. Некоторое время мы просто ужинали, вновь болтая то о политике и ситуации в стране, то о политических идеях, которые, как оказалось, Кулым так любил обсуждать. «Конечно, я выражу непопулярное мнение», — начал Кулым, доедая шашлык. «Но я считаю, что с вырождением и закономерным развалом Союза мы потеряли шанс на какое-либо будущее. Пройдет еще 5-7 лет, и, должно быть, от России и вовсе ничего не останется. Уже видно, как все трещит по швам». «Действительно, странное мнение для человека вашего рода занятий», — сказал я, протирая тарелку хлебом. «Вы стали тем, кем стали, только из-за того, что страна развалилась». «Это правда», — покивал Кулым, — «но это не значит, что я не хочу лучшего будущего для своих потомков. Возможно ли оно здесь, я не знаю. Да определенное чувство справедливости у меня еще осталось. То, что происходит сейчас, сложно назвать справедливостью». «Так чего ж не уедете?» — хмыкнул я. Все же Кулым был неправ. Он не мог знать, что в конечном итоге в России все более-менее наладится, что пройдет лишь 7 лет и 90-е, к которым он привык, кончится, что начнет налаживаться шаткий, но все же порядок. «Мне уже поздно уезжать. Да и куда? В Америку, Европу? Я люблю нашу страну и не хочу доживать на чужбине. Не хочу также, чтобы и Марина жила в чужой стране и чувствовала себя чужой до конца жизни». «Справедливо», — покивал я. «Но, может, перейдем к делу?» «А, да, точно», — рассмеялся старик. — Что-то за разговором с тобой я и забыл, что позвал тебя поговорить о делах. — Сейчас, подожди, пожалуйста. Совсем забыл. Надо позвонить саму. Сказать, чтобы он кое-куда забежал по делам. Кулым полез куда-то в карман, достав сотовый телефон, вынул антенну, пикнул циферкой, принялся звонить. Когда трубку не взяли, Кулым недоуменно отложил телефон. — Странно, — сказал он. — Не берет. «Куда он, черт его дери, подевался?» Припарковав машину рядом с небольшой трехэтажной многоквартиркой, Семен наблюдал. Перед торцом дома стоял фасадом на улицу какой-то маленький кабак. У черного хода припарковался и БМВ. Минаев целый день ездил по знакомым Летова по всему городу. Стараясь не светиться, он смог разузнать кое-что о незнакомце. По всей видимости, мужик был бандитом. Не раз и не два Семен видел, как мужчина подъезжал к магазинчикам и ларькам, чтобы собрать с их владельцев денег. К вечеру БМВ привел Минаева к этому кабаку, а бандит, покинув машину, пошел внутрь. Воспользовавшись черным ходом, он скрылся в заведении и пропал минут на 30. Когда дверь хода распахнулась, на порожке вышли двое — бандит и полноватый лысый мужик. Бандит хлопнул веселого мужика по спине, они пожали руки, и бандос направился к своей машине. Семен сделал первое, что пришло ему в голову. Он завел двигатель и тронулся. Перегородил БМВ проезд, сделав вид, что это случайность. Зажатая между стеной кабака и девяткой, иномарка рыкнула двигателем, включила огни заднего хода, но они тут же погасли. Дверь бэхи распахнулась, бандит выбрался из машины. «Ты чё, попутал?» — набычился он сходу, подходя к девятке Минаева. «Тротек свою убрал, живо, мне ехать надо». «Сейчас, сейчас», — пряча лицо, Семен сделал вид, что не может отъехать, засуетился. «Сцепление чё-то шалит». «Тогда вылазь и толкай, или я тебя сейчас сам за шкирку выволоку». «Сейчас, сейчас. Ну все, сука». Бандит приблизился к Семеновой двери, взялся за ручку, чтобы открыть. В следующее мгновение прогремел выстрел. Бандос вскрикнул и завалился на землю. Это Семен прострелил ему ногу прямо сквозь водительскую дверь. Мычал бандит, обхватив раненую ногу повыше дыры. Кровь толчками вырывалась из раны с каждым ударом сердца. «Сука! Падла, убью!» Минаев вышел из машины, показал бандиту пистолет. Сел рядом с ним, стал хлопать его по карманам и достал из внутреннего берету. «Неплохо», — протянул он. «Сука, я тебя прикончу, падла!» Дверь черного хода распахнулась, и перепуганный толстяк вышел на ступеньки. Минаев поднял на него свинцовый взгляд, и этого хватило, чтобы мужичок тут же спрятался в кабаке. «Убью!» — стонал бандит. «Ты сейчас сам скопытишься. Я тебе бедренную артерию прострелил. Но время еще есть. Наложу жгут, будешь жить. Ну, а нет...» «Чего? Чего тебе надо? Ты ведь хорошо знаком с Виктором Летовым». «Постой, я тебя знаю. Я видел тебя сегодня у Летова», — проговорил торопливо, побелевший от болевого шока бандос. «Мне надо знать о Летове все. Все, что знаешь ты. Где живет, когда и где жрет и пьет, куда ездит трахать шлюх. В общем, все». «Пошел нахуй. Сейчас Егор извякнет, и тут будет с полдюжин моих пацанов. Тебя на столбе повесят». «Ну-ну», — ухмыльнулся Минаев. «Меня, может, и повесят, но ты к тому времени уже истечешь кровью. Ну так что, по рукам? Ты мне сведения, я тебе жизнь. Даже до больнички подброшу». Бандит с трудом оторвал взгляд от жуткой раны, поднял его на Минаева, а потом громко и тяжело сглотнул слюну. «Видать, бухает где-то», — недовольно проговорил Кулым. «Ну ничего, я с ним потом разберусь. Так вот, ну давай теперь поговорим о деле». «Давай», — откинулся я на стуле. «В общем, я хочу тебя нанять. В начале июня горсовет зовет всех крупных предпринимателей на собрание. Будут обсуждать промышленное развитие города. Сначала, насколько я знаю, проведут небольшую торжественную церемонию с наградами. Грамоты будут раздавать. Вручать награды чиновникам да предпринимателям, так сказать, за вклад в общее дело. Я, кстати, тоже туда приглашен. Потом пройдет само собрание». «Неужто госохранки будет мало, чтобы охранять мероприятие?» — хмыкнул я. «Туда, наверное, половину ментов города сгонят». «Сгонят?» — покивал Кулым. «На собрание это так, формальность. Самое главное будет тем же вечером. Вот там-то ты мне с твоей обороной нужен». «Так, я выровнялся на стуле. И что же будет тем вечером?»